Глава 21. Тилья. Полное всепоглощающее безразличие. Это все, что я сейчас ощущала. Казалось, это не я лежу на полу, съежившись посреди коридора, оскверненная и растоптанная, чувствуя, как правит боль в каждой клеточке. Может, если закрою глаза покрепче, будет легче представить, что это всего лишь страшный сон и ничего не было? Иллюзия. Все только иллюзия. Вряд ли я когда-либо смогу забыть этот ужас. Да и наступит ли это когда? Не превратится ли в никогда сразу за резким движением кривого ножа? Горячий шершавый язык наждаком обжег разбитые губы, заставив вернуться в кошмар, который так и не закончился. Огромная кошка, куда больше и мощнее привычного Ирбиса, скали гигантские клыки, металась вокруг, не подпуская ко мне адептов культа Кровавой Луны. А это именно они, нет сомнений. Как и в том, что кошка — это Льяра. Отголосок облегчения омыл прохладой душу, ведь я видела, как ее тоже схватили. Хорошо, что подругу не постигла моя судьба. Страх затопил с новой силой, когда Артхелл снова метнулся в сторону, а я увидела, сколько вокруг фанатиков. Лучше смерть. Я не вынесу, если они снова до меня доберутся. Села и попыталась прикрыть соднящую грудь обрывками блузки. Каждое движение головы отдавалось болью в порезанной шее. В животе полыхал костер, а губы опухли. Соображалось плохо. Я не понимала, что делать дальше. Путь к бегству отрезан. Хаотично перескакивающий по перекошенным лицам взгляд неожиданно наткнулся на моего одногруппника Сивинджа. Самый толковый парень среди первокурсников страшно гордился тем, что его пригласили подрабатывать в лазарет. Теперь он лежал у стены и не двигался, безвольно сложив по швам умелые руки, а его светло-рыжие волосы, слипшиеся от крови, закрыли лицо. Ком в горле стал безразмерным, грозя меня задушить сдерживаемыми рыданиями. Я отвернулась и увидела, как Льяра, оставив меня одну, заскочила в комнату. Ко мне тут же со всех сторон ринулись фанатики. Мой визг слился с разочарованным, полным отчаяния рыком, и я в ужасе прижала руки к ушам. Льяра успела вовремя, заставив нападавших отступить. Всплеск адреналина принудил мозг к работе. Я вдруг поняла, что могу кое-что сделать. Не думая о разошедшихся обрывках блузки, не обращая внимания на боль, пульсирующую внутри и резкую в растянутых связках, я на четвереньках поползла в комнату. Нужно добраться до амулета лорда Сатема и вызвать помощь. Я же собиралась это сделать, даже почти успела, но выронила его от неожиданности, когда портал открылся прямо посреди комнаты, и трое ухмыляющихся культистов схватили меня. Испугавшись, я не сумела воспользоваться им на расстоянии. Он где-то здесь, на кровати. Я судорожно шарила по смятому покрывалу трясущимися руками, то и дело оглядываясь. «Бесы, да где же?» Слова смешались с рыданием. Краем глаза я наблюдала, как Льяра, стоя в дверях, огрызается, но что мешает фанатикам проделать прежний фокус с порталом и появиться у нее за спиной. Вздрагивая и каждую секунду ожидая, что вот-вот посреди комнаты кто-нибудь появится, я залезла на кровать и просунула руку между ней и стеной. Вот он! Амулет вызова завалился в самый угол. Черный плоский камень почти не было видно, а узкий зазор не позволил достать. Пришлось спуститься на пол и лечь на живот. Наконец пальцы нашарили цепочку, и я, вытянув амулет советника наружу, сжала его в руке. «Лорд Сатем!» Я снова и снова, заливаясь слезами, кричала вслух имя, вложив в него всю надежду, страх и пережитое горе. Теневой маг пришел. Длинные черные волосы, непокорные простому, перехватившему их в хвост шнурку, развивались сами по себе, безо всякого ветра. В руках тут же возникли два тонких теневых клинка катаны, а следом невесомым плащом во все стороны потянулись тени. От разлитой в воздухе энергии побежали мурашки. На одно долгое мгновение мы встретились взглядами, и суровые резкие черты еще больше ожесточились. «Артхелле?» Кажется, советник не на шутку удивился, провожая взглядом мелькнувший в дверном проеме пятнистый хвост. «Это Льяра», — предупредила я на всякий случай. Лорд Сатем исчез и тут же возник в коридоре, а меня мягкой прохладой коснулись тени, будто успокаивая, унимая боль, обещая спасение. Снаружи разразилась битва. Враги завопили от ужаса. Мне не хотелось на это смотреть, но и сидеть здесь одной было невыносимо. Я задышала глубже и медленнее, успокаивая себя несложным приемом, приправленным толикой энергии. Затем сосредоточилась, посылая еще порцию туда, где было особенно нехорошо, залечивая повреждения, сращивая поврежденные ткани. Меня хватило только на то, чтобы подняться, не морщась от боли, да убрать синяки с лица. Выглянув в коридор, увидела, как Артхелла выбегает из ветви. Куда это она? Я вернулась в комнату, раздумывая, не запереться ли на всякий случай. Но, вспомнив, что это не помогло, и все двери почему-то оказались открыты, не стало. Поблизости все равно не было больше ни одного живого культиста. Похоже, и во всей ветви тоже. Лорд Сатем со всеми разделался и теперь сражался у самого выхода в холл. Я наблюдала за его стремительными движениями с ужасом и толикой восторга. Какой-то новой частицей себя радуясь каждой новой смерти. Но вдруг что-то случилось. Воздух замерцал, пространство исказилось, как это бывает при переходе порталами света. Оттуда появилась целая толпа новых фанатиков. На советника обрушился град магических ударов. Цепные молнии, шары, плети — это только то, что я могла распознать. От них не отставали обычные клинки, норовя пробить брешь в теневой защите. Что-то грохнуло, и я от неожиданности свалилась на пол, едва не ослепнув и зажав уши руками. Когда решилась посмотреть, увидела, как вокруг открываются все новые порталы, рассыпаясь реликтами и погонщиками. О них недавно рассказывал Кэсси, и я их узнала. Жив ли еще брат? Об этом даже страшно было думать. Я вознесла молитву богине, прося ее о защите. Советник вертелся волчком, то и дело исчезал и появлялся за спинами врагов, разя их безжалостно, будто походя, но число их не сокращалось. На одного убитого приходилось двое новоприбывших, а из холла бежали новые. Сатем задрал вверх голову и заорал, что есть мочи. «Ханимус, скотина, где ты?» Похоже, что-то случилось, и теневой маг не мог больше перемещаться. Я прижалась к стене, сжимая побелевшими пальцами амулет вызова, который хоть и надела на шею, но так и не выпустила из рук. Мои губы сами шептали: «Держитесь, лорд Сатем, только держитесь, пожалуйста!» Почувствовав движение сзади, обернулась. Ничего страшного, просто девушка из соседней комнаты, растрепанная и избитая, а чуть поодаль еще одна. Радуясь, что есть выжившие, продолжила наблюдать за битвой. Пока на нас не обращали внимания, но идея спрятаться не так уж и плоха. Махнула девушкам, чтобы прятались, вернулась в комнату и уже почти заперла за собой дверь, как вдруг взгляд наткнулся на Сивинджа. Парень так и лежал вдоль стены, и я поняла, что не могу его тут бросить. Тихонько вышла наружу, пригибаясь, пересекла коридор, двинулась к нему вдоль стенки, замирая и вздрагивая. Шаг, другой. Оказавшись рядом, опустилась на пол, накладывая ладони ему на голову. «Жив!» Я всхлипнула от облегчения. Сивинджа хорошенько огрели, но других повреждений я не заметила. Да и не место проводить осмотр. Лучше продолжить в комнате, пока нами кто-нибудь не заинтересовался. Энергия жизни, так щедро потраченная Ильярой, немного восстановилась, и я смогла наскрести капельку, чтобы залечить рану и привести одногруппника в сознание. Доктор, застонав, открыл глаза, пару раз моргнул, фокусируясь, и произнес хрипло: «Неппингтон, у тебя потрясающая грудь». «Придурок!» Я стукнула его по лбу и тут же испугалась. «Ой, прости, можешь встать? Нам нужно в комнату». Сивинж завозился, пытаясь вытащить ноги, придавленные телом убитого Льярой культиста. В этот момент послышалось утробное рычание. Вскинув голову, я уперлась взглядом в огромного медведя. Он шел к нам не спеша, а рядом в развалочку топал ухмыляющийся погонщик, мощный и косматый, похожий на своего подопечного. Я не могла определить, кто из них меня пугает больше. «Давай ударим чистой. Подпитай, насколько сможешь, Тил!» Сивинш уже вскочил на ноги, готовясь к атаке. И по команде я отдала все, что смогла предложить, напрочь забыв про какую-то там разницу в потенциалах и технику безопасности. Медведь мотнул головой, взвиваясь на задние лапы. «Это конец. Нам нечего больше им противопоставить». Я попятилась и упала, меня пытался поднять доктор. Медведь, заревев, бросился вперед. «Ханимус, твою мать!» Из-за спины погонщиков раздался рык Яронта. «Дети гибнут!» Внезапно я захлебнулась от хлынувшей отовсюду чистой силы. Глаза Сивинджа округлились. «Блок! Ставь блок! Это источник!» Кажется, он орал мне в ухо, но я словно оглохла. Медведь заснул, его туша грохнулась мне под ноги. Я судорожно вцепилась в руку одногруппника, не в силах двинуться с места, наблюдая широко распахнутыми глазами, как оседают на пол культисты один за другим. Были и такие, кто пытался сопротивляться, но недолго. Внезапно передо мной возник лорд Сатом в окровавленной белой рубашке со старомодными рюшами на рукавах. Отчего-то мой взгляд так и зацепился за эти дурацкие рюши. «Где Элья, Телерио?» Его руки осторожно сжали мои плечи. Почему-то от этого прикосновения головокружение усилилось. Образ советника расплылся от навернувшихся слез. Заваливаясь навзничь, я судорожно вцепилась в рубашку лорда Сатема, а он подхватил меня на руки, не давая упасть. Сморгнув слезы, наткнулась на исполненный тревоги взгляд светло-серых глаз. «Не знаю». Наконец смогла ответить на заданный вопрос. Она выскочила из ветви чуть раньше. Подскочивший к нам крупный волк заставил вздрогнуть, но тут же превратился в Райдейле. С ним прибыла и группа мрачных преподавателей, несколько воинов, и за спин появились целые и почти невредимые ребята — Аслан, Парамия и Кэсси. «Как ты?» — брат забрал меня из рук советника. «Спасибо за сестру, милорд». Голос Сандры звучал с надломом, а поклон скрыл блеснувшие в уголках глаз слезинки. Было страшно за его челюсть, так крепко Сандр стиснул зубы. «Не стоит благодарностей, я их не заслужил». Ответ советника отдался эхом в моей голове. У Кэсси из рук меня выхватил Парами. Поставил на ноги, что-то бормоча принялся гладить, заставив застыть точно статуя. Оцепенение спало, когда он попытался меня поцеловать. Слишком свежи были воспоминания о случившемся, чтобы подобные ласки воспринимать нормально. «Не тронь меня!» Толкнула его в грудь и, шатаясь, забежала в комнату. Кое-как, удерживаясь на ногах, добралась до кровати, забилась в уголок, зажмурилась, закрыв лицо руками. «Они это сделали с тобой, Тилили!» Раздался рядом тихий голос Кэсси. Кровать прогнулась под весом брата. «Джентер, уйди!» Рявкнул он так, что стены затряслись. Заботливая рука погладила по плечу, легонько сжала. «Все кончилось, сестренка. Я здесь. Прости, что не мог прийти раньше. Их было слишком много». Всхлип, второй. Не в силах больше держаться, я расплакалась. «Поплачь, милая, поплачь». Брат продолжал осторожно гладить, и я, вскочив, заключила его в объятия. «У тебя что-то болит? Эй, лекарь, тащи сюда свою задницу». Моей головы осторожно коснулись чьи-то руки, унимая истерику, погружая в тягучее безразличие. Затем осторожно прошлись по телу. Хорошему врачевателю не обязательно видеть повреждения. Достаточно их почувствовать. «Спасибо, Сивинж. Кэсси, я хочу вымыться». Голос прозвучал ровно. Не задавая вопросов, брат аккуратно взял меня на руки и отнес в ванную. Усадив на маленький пуфик, открыл воду, щедро добавив ароматные пены из первого попавшегося пузырька. «Я буду здесь, рядом, прямо под дверью. Сама справишься?» Молча кивнув, дождалась, пока та закроется. Вода быстро наполнила глубокую чашу, накрывая тело теплым одеялом, а я никак не могла поверить, что все закончилось. И то и дело поглядывала на дверь, убеждаясь, что она закрыта. Что на пороге не стоит исписанное рунами одуревшее страшилище. От синяков, оставленных грубыми руками и зубами, почти ничего не осталось. Спасибо Сивинджу, но для меня они все еще здесь. Перед глазами сама по себе возникла картина того, о чем я не хотела помнить. Я не хочу это помнить. Не хочу жить с этим. Не хочу. Странное безразличие и наведенное спокойствие позволили сделать то, на что я почти решилась. Вода сомкнулась над головой, а я, очистившись от мыслей, просто слушала биение собственного сердца. «Ты что творишь?» Меня выхватили чьи-то руки, закутали в белое пушистое полотенце. «Эй, парень!» «Да, милорд», — раздался голос Кэсси. «Следи за ней лучше». Прямые брови сурово насупились. «Больше не смей. Это уже мне». Советник передал меня брату из рук в руки, а я смотрела и не могла оторвать взгляда от светло-серых с неестественной темной обводкой зрачков, расширенных в гневе. Внезапно мне стало стыдно за столь малодушный поступок. «Лорд Сатем, простите», — прошептала уже в удаляющуюся спину. Советник достиг порога, но услышал и вернулся, а я, высвободившись из рук Кэсси, шагнула навстречу. Лорд осторожно отвел мокрую прядь моих волос и посмотрел в глаза. Долго, пытливо. Брови нахмурились, дернулись и застыли желваки, напряглись мускулы, превращая постаревшее разом лицо в непроницаемую маску. «Сможешь ли ты простить меня, девочка?» Голос звучал почти ровно, но я все равно уловила всю гамму горечи и вины, которую не в силах был скрыть мужчина. Без труда поняла, в моем лице он извинился перед всеми, кто уже не станет прежним после пережитого. Советник снова попытался покинуть комнату, но я схватила его за руку раньше, чем он успел сделать шаг, и прежде чем поняла смысл своего дерзкого поступка, провела рукой по его груди. Щедрый поток энергии жизни, льющийся от моей ладони, такой мощный, какого я и не ожидала, не оставил от глубокой раны и следа. Лорд Сатем взял мою руку и, коснувшись губами подушечек пальцев, сжал, благодарно кивнув. «Спасибо». Осторожно выпустив мою ладонь, оставил нас наедине с Кэсси. «Тилили, хочешь чаю?» Брат протянул мне кружку. Поставив ее на стол, отошла к кровати и, отбросив полотенце, надела халат. Вернувшись к столу, сделала большой глоток травяного настоя. «Что у вас там случилось?» Указала глазами вверх, имея в виду ветвь Кэсси. Если вкратце, в нашу ветвь ворвались культисты. Я нахмурилась, и брат поспешно продолжил. «Мы, как могли, организовали оборону, но, похоже, напавших мы особо не интересовали. Они просто перекрыли выход из ветви, и, укокошив парочку храбрецов, весьма однозначно дали понять, что не нужно и пытаться выбраться. Из этого напрашивался вывод, что где-то что-то происходит. Теперь я понимаю. Здесь. Им нужны были девушки-друидки». Парни, у кого имелись амулеты, стали связываться с родными, но просто так на территорию Академии не попасть, а портальный комплекс они заблокировали. Но фанатикам удалось использовать порталы. Они появились прямо здесь, посреди комнаты. Как это случилось и как им удалось отпереть все двери? Они хорошо подготовились. Райт-Эле весьма удивился, когда не смог вернуться порталом. Он использовал один из стационарных со защитным периметром и открыл проход, чтобы проникнуть внутрь. А здесь его ждал новый сюрприз. На территории Академии уже шло сражение, но ни одного бойца своего отряда он не увидел, зато обнаружил обороняющих подступы к древу преподавателей. Уверенные, что внутри безопасно, они стояли не на жизнь, а на смерть, не ожидая удара в спину, и никак не могли понять, отчего ректор не вступает в битву. Пробившись к ним, Райт сунулся внутрь и, мгновенно оценив обстановку, понял, как они ошиблись. Организовав магов в отряды, он пробился наверх. Один из таких отрядов добрался до административного яруса, где и обнаружили полумертвого Ханимуса Каре. «Кто-то чуть не убил ректора?» От удивления я едва не подавилась чаем. «Это сделал проректор Пай», — ответил Кэсси, старательно хлопая меня между лопатками. «Еще до того, как здесь началось светопредставление». Оно и верно, ведь иначе Кары мог бы почувствовать сигналы древа и задействовать силу источника для защиты Академии. Оглушенного Ханимуса обнаружил лорд Сатем, когда пришел разбираться насчет нашей практики в Сатор-Юте, и ректор попросил найти предателя как можно скорее, пообещав, что сам справится и защитит всех. Но он поздно понял, что не может подключиться к источнику. Тем временем люди советника перехватили проректора в одном из приграничных городков, когда тот стремился попасть в Файбарт. Странно, что у него не было при себе ключа от мобильного портала, и добирался он таким дурацким способом. Отец Ильяры его допросил, трус быстро раскололся и сдал нанимателя. Это Галан, принц Файбарский. Почему я не удивлена? Мне стало страшно, в чьи руки могла попасть Ильяра. И страшнее вдвойне от того, что неизвестно, где подруга сейчас. «Доктор Хрост был его сообщником», — продолжил Кэсси. «В любом случае, Пай на допросе поехал. То плакал, то радовался, что все равно слишком поздно, и Академию уже не спасти. А источник сменит хозяина и окрасится в красный, что бы это ни значило». Звучит как бред, но, похоже, культисты в это верят. Я припомнила обрывки фраз, которые бормотали фанатики, словно исполняя какой-то ритуал. Ярант вернулся, когда Элэ и преподаватели находились вместе с Ханимусом. Он и обнаружил блокировку на шее. Осерчал очень, даже врезал Ханимусу разок, хоть тому и так недолго осталось. Но, по сути, ректор едва не пролюбил источник. Оставшийся без хозяина, тот стал бы легкой добычей для кого-то достаточно сильного. Следовало срочно что-то предпринять. Советник сказал, что у Кары блокировка, как у Льяры, что бы это ни значило, и что удалить ее может Хрост, но он предатель. Добавил, если Уэльрио погибнет, то он самолично сравняет древо с землей вместе с преподавателями. Среди тех, кто остался в Академии, не было ни одного друида и близко равного ректору помощи, а потому придумали выход — слияние. Для этого Кары поместили внутрь сердца древа, предварительно грубо удалив блокировку. Надо отдать ему должное, он справился с непростой задачей. Смог не раствориться в источнике, принять и использовать его энергию. Ректор усыпил культистов и животных по всему древу и вокруг него, хотя некоторым все равно удалось активировать порталы и уйти. Пока все это происходило, мы смогли прорваться наружу и наткнулись на отряд во главе с Элле, вместе с которым отбили портальный комплекс, чтобы императорские войска смогли попасть на территорию Академии, а потом оказались здесь. «Откуда ты все это знаешь?» Я так увлеклась рассказом, что не заметила, как допила вторую кружку чая. Из обрывков разговоров, случайно брошенных преподавателями фраз, да и Райт по пути кое-что рассказал, как парню своей сестры. Кэсси подлил мне еще ароматной заварки, плеснул кипятка. Хорошо, хоть Кассандра решила провести эту ночь дома. Я передернулась, понимая, что и природницу ждала бы моя участь. В незапертую дверь осторожно постучали, а потом она приоткрылась. «Можно?» Это был Джентер, и я кивнула, доставая с полки чистую кружку. Парами молча сел рядом, извлек из-под куртки бутылку имперского и, открутив крышку, налил до самого края. «И мне». Брат допил остатки одним глотком и грохнул своей рядом. «Посплю, пожалуй, вы только не уходите». Внезапно почувствовав жуткую усталость, я встала.